Она попыталась заговорить, вскрикнуть, завопить или выплюнуть проклятие, но голос изменил ей, и только хрип сотряс заряженный гневом воздух. «Тихо!» — сказал преподобный Фейс и снова повторил. «Тихо!» Она не послушалась или не смогла. Преподобный Бёртон вернулся к столу, сгреб в горсть кукурузную лепешку и засунул ей в рот так, что она задохнулась и закашлялась. Синие глаза, готовые выскочить из орбит, глядели на него, не мигая, и грудь у Фейс медленно поднималась и опускалась. «Так-то лучше». Он медленно повернул голову. Отыскал взглядом Ларк, который вернулся голос прерывистым стоном. Обеими руками она держалась за стул рядом с собой, будто его дубовые ножки были стенами мощной крепости. Бёртон потер лоб рукой. «Не думай обо мне плохо», — сказал он. Подошел к телу Аарона, наступил ботинком на грудь, вытащил нож. Обтер его, взяв для этого хорошую салфетку. Поднял упавший стул, сел на свое место во главе стола, отрезал ломоть ветчины, зачерпнул себе на тарелку печеных яблок и фасоли и начал есть. Фейс молчала, продолжая глазеть, теперь просто в стену перед собой. Ларк вцепилась в стул, пальцы побелели. Она не шевелилась. Сумасшедшая мысль. Если она застынет, он не увидит ее и забудет, что она вообще здесь есть. Он прожевал кусок ветчины, облизал пальцы. «Тебя когда-нибудь раздражала муха?» — спросил он, разрезая печеное яблоко. От его голоса Ларк вздрогнула и будто сама сломала собственную невидимость. Почувствовала себя слабой и глупой и не смогла удержаться от слез, пусть и беззвучных. «Одна из этих здоровенных зеленых мух, что жужжат и жужжат над головой, пока не почувствуешь, что не вынесешь, если она проживет еще хоть минуту». «Хоть секунду», — поправился он, откусывая ветчину. «Можно предположить, что я планирую эту муху убить». «Да, и это так. И если это будет нелегко, я ей еще крылья оборву до того, как раздавить, потому что я не люблю, когда об меня ноги вытирают. Итак, наблюдаем за мухой. Она может быть медленной, может быть быстрой и даже очень быстрой. Но вскоре ты проследишь ее образ действий, ибо такой образ присущ всему живому. Проследишь, продумаешь на один шаг вперед, на одно жужжание этой мушки вперед. И вот она», — он проиллюстрировал свою мысль движением ложки по столу, — «дохлая муха. И с людьми точно так же». Он потянулся за лепешкой, остановился, взглянув на плачущую Ларк, и продолжал свой одинокий пир. «Ненавижу мух. Скоро они сюда прилетят. Их ничем не удержишь». «Вы не...» Ларк не знала, хочет ли она говорить, но заговорила как-то сама. Горло сжималось, слова не шли. «Вы не...» «Не преподобный», — подтвердил он, слегка пожав плечами. «Но если бы я пришел к вашей двери и сказал: „Доброе утро, я убийца“, что бы мне это дало?» «Не надо...» Сможет ли она когда-нибудь сказать целиком слово? В голове что-то кричало, но сама она могла едва шептать. «Не обязательно было». «Хотелось, Ларк. Красивое имя. У меня в детстве под окном на дереве было гнездо жаворонков». Ларк, жаворонок, английский. «Вы их убили?» «Ни в коем случае. Они меня будили по утрам, чтобы я вставал на работу». И вот пришел вопрос, который она хотела задать, но страшилась. «Вы нас убьете?» Он доел яблоко и только тогда заговорил. Я тебе расскажу, Ларк, что такое могущество. Почти любой тебе скажет, что могущество — это возможность делать, что хочешь. Но я скажу так. Могущество — это возможность делать все, что хочешь, и чтобы никто не мог тебе помешать. «Ух ты!» Фейс вырвала, при этом вылетела лепешка, затыкавшая ей рот. «Кажется, приходит в себя». Фейс попыталась встать. Лицо побледнело и как-то расклеилось. Рот перекосило в сторону, глаза ввалились, будто их вдавили чьи-то злобные пальцы. На щеках блестели слезы. Губы шевелились, но ни звука не вылетало. Ларк подумал, что измученные глаза матери снова увидели трупы, и снова все случившееся заклубилось в мозгу, как пороховой дым, еще висящий под потолком. Фейс рухнула на пол и зарыдала, словно насмерть обиженный ребенок. Непреподобный продолжал есть. Отрезал себе еще кусок ветчины и прикусил зубами. «Мы ничего, ничего!» Ларк испугалась, что сейчас стошнит и ее, потому что ноздрей достиг запах крови и сожженных волос. «Ничего вам не сделали!» «А это имеет какое-то значение?» — спросил он с набитым ртом.